Глава 39. Я очень медленно включалась в работу по дому. Не было ни сил, ни желания что-либо делать. Если бы сейчас было лето, было бы больше дел. А так их совсем мало, и толком не знаешь, чем себя занять. Я стала замечать за собой, что часто останавливаюсь и задумываюсь, вспоминая Мишутку. И так могла простоять долго, пока меня кто-нибудь не окликнет. На кухне, повешенный на гвоздь на стене, я увидела кристалл, взяла его в руки. И слезы потекли из глаз. Захотелось выйти на свежий воздух. Я оделась и спустилась по лестнице к реке. Там на месте погребального костра был темный песок, как будто он выгорел. Я подошла к этому месту и посмотрела на песок. Кто-то убрал здесь все, остался только пепел. Я повернулась к реке и стала смотреть на темные воды. С реки дул холодный пронизывающий ветер. Я закуталась посильнее в курточку. Даже не верилось, что еще несколько дней назад стояло практически летнее тепло. Подумалось, что зима нас ждет очень холодная. Я поежилась, представляя морозы и снег. Это будет моя первая зима здесь, и нужно как-то это пережить. Придется серьезно подумать про теплую одежду, особенно для тех детей, которых мы приютили. Так что пора об этом позаботиться. А то у нас фактически только я и Никита с зимней одеждой будем. Я смотрела, как по воде плывут листики с деревьев, как по небу проносятся хмурые тучи. Когда смотришь на все это, наступает какое-то умиротворение, спокойствие. В городе нет возможности вот так отдыхать душой и наполняться этим волшебством, единением с природой. Мой взгляд упал на кристалл в моей руке. Он больше не светился, как тогда в руках у Мишутки. Я подняла его на свет и стала разглядывать. Вдруг он стал светлее, и показалось, что я услышала голос мамы, который позвал меня. «Марина, дочечка моя!» Я так испугалась, что уронила кристалл и отошла от него, а он потух. Я стояла, смотрела на него и боялась, очень сильно боялась подойти к нему. Здесь ведь никто не знает, как меня звали в прошлой жизни. Здесь я для всех Лада. «Наверное, у меня слуховые галлюцинации. Или это ветер так шумит, что я слышу голоса?» — подумала я. Немного успокоившись, я подошла к кристаллу, подняла его из песка и посмотрела опять через него на свет. Он тут же засветился вновь, и я опять услышала голос мамы. По спине пробежали мурашки. Я уронила кристалл и отошла от него. Теперь я поняла, что мне не послышалось. Я действительно услышала мамин голос. Я не схожу с ума. Я стояла и смотрела на него, а кристалл не горел. Я вспомнила, как у Мишутки он сразу загорался светом, как только тот брал его в руки. «Что за странный кристалл?» Я стала вспоминать разговор с травницей, когда она говорила, что шаман передал мне его для связи со своими родными. Но тогда я не придала значения тому разговору. А сейчас мне стало как-то жутко. Да, я скучала по своим родным. Да, очень хотелось их увидеть. Но общаться вот так с загробным миром — это же можно и с ума сойти. А мне нужно родить и вырастить дочь. Я смотрела на кристалл и не знала, что с ним делать. «Ты можешь его выбросить в воду». Я вздрогнула от неожиданности и обернулась на голос. За моей спиной стоял дед-шаман. «Вы что, знаете, о чем я думаю?» — растерянно спросила у старика. Он наклонил голову и хитро улыбнулся. «Ты умная. Я вижу, что ты сделала свой выбор». «Какой? У меня что, был выбор?» «Да, тебе дали выбрать, где тебе жить. И сердце твое выбрало этот мир. И правильно, девочка. Здесь тебя ждет хорошая и светлая судьба». «Вот это да. Я ничего про выбор не знала. И, может быть... Может, если бы я знала про выбор, то выбрала бы себе не этот мир?» «Сердце знало». «Хорошо, я так понимаю, что уже ничего не изменить. Что за кристалл вы мне дали? Он разговаривает со мной голосом мамы». «Он разговаривает голосами тех, кого ты хочешь услышать». «А Мишутка? Он с кем разговаривал?» «Со своей мамой». «Это как? Я же его...» «Мама? Ты же знаешь, что это не так. Его мама очень тосковала о нем. В его смерти нет твоей вины. Он все равно рано или поздно ушел бы к своей маме». «Но он же ребенок. Ему еще нужно было жить и жить. Он ничего еще в своей жизни не видел». Расплакалась я от своих слов. «Он прожил свою отмеренную жизнь, и в следующей жизни души его и мамы соединятся. Не плачь, ему там хорошо, и он тебя тоже очень любит». Я успокоилась, посмотрела на реку, вспомнила Мишутку, и на душе стало как-то легче, словно камень с души упал. Что мне делать с кристаллом? Ты можешь его бросить в воду. Им никто после этого не сможет воспользоваться. Хорошо, спасибо, только и сказала я. И дед-шаман тут же исчез, словно испарился. Я повернулась к реке, мысленно попрощалась с кристаллом и, боясь, что он опять в руках начнет светиться, быстро кинула его в воду. Он булькнул и ушел под воду. Я повернулась в сторону дома и увидела идущего ко мне навстречу Никиту. «Лиска сказала, что ты исчезла из дома, и мы тебя все ищем. С тобой все хорошо?» – озабоченно спросил муж. Я утвердительно кивнула Никите головой и обняла его. Так, обнявшись, мы и пошли домой.